Тили-тили траливали, это нам не задавали. Еще случай из той же подборки, пока в начале пути, но уже продвинутый. Вэл, я мать-одиночка, воспитываю сына, ему на днях исполнилось 9 лет. Одна. Мальчик хороший, не глупый. Когда он родился, я начиталась умных книжек, начиная с вашего нестандартного ребенка. И все было хорошо. Андрюша подрос, превратился в смышленого общительного малыша. Пошел в детский садик, в саду хвалили, говорили, что сильно обгоняет группу. Все проблемы начались со школы. Отдала в 6,5 лет. Основной принцип первой учительницы – если родителям надо, пусть они и учат. Об этом мы и споткнулись. То ли не готов был еще к школе, хотя по всем стандартным психотестам высокая учебная мотивация, то ли я себя повела как-то не так, но в итоге ежедневная многократно повторяющаяся сцена под названием «Нам не задавали». К концу второго класса не сдал элементарных вещей по программе. Оценки при этом были вполне приличными. 1, 2, 4, остальные 5. Зато появилось полное равнодушие к оценкам, неприятие моих слов. Что-то выучить удавалось только через скандал. Сходили к нескольким психологам. Они пропустили Андрея через стандартный набор тестов и сказали: «Хороший мальчик, расслабьтесь, мамаша». Но я-то вижу, что ребенок не просто на месте стоит, он безумно ленится, деградирует. На словах, правда, да, конечно, очень хочу, обязательно буду. Но стоит сказать: ну давай тогда, позанимайся с тобой тем-то, тем-то, тем-то. Реакция однозначная, что прямо сейчас обязательно, ну вот. В этом году поменяли школу. Учительница теперь замечательная, школа действительно сильная. По всем предметам пришлось догонять. Учительница говорит, на уроках ленится, не мечтает, нет, слушает, но в глазах такая скука. Что это, лентяй обыкновенный? Обидно до слез, мальчишка не глупый. Дать больше самостоятельности, пусть сам отвечает за свою учебу. Пробовала, пофигист полный. Это в 3-м-то классе, а что дальше будет, если сейчас отпустить? Я дошла уже до ручки, ору, вижу, даю подзатыльники, просто зверей, перестаю себя контролировать. Из крайности в крайность. То учись как хочешь, у меня сил больше нет. И тогда я буду стоять над тобой с ремнем. И обратно. Результат, естественно, ноль. Оба издерганы, но уже не могу остановиться. В школе было тестировано. У нас опять высокая учебная мотивация. Где же она? Или это моя высокая мотивация? С уважением, Галина. Ответ. Галина, насчет твоей высокой мотивации вы попали в точку. Это диагноз. Мотивация сверхвысокая. Только она не учебная, в смысле не познавательная, а оценочная. У вас и у вашего мальчика глубокий невроз, основанный на зашкаленной оценочной зависимости. Мальчик пытается от этой сверхзависимости защититься и уже порядочно в этом преуспел. Что вы делаете, чтобы узнать, какая погода на дворе? Смотрите на барометр или выглядываете в окно? Тесты, а учебная демотивированность у вашего сына налицо. И, по крайней мере, ближайшие 2-3 года для ремотивации подходит только безоценочная система преподавания, разработанная великим педагогом Амонашвили. Вам нужно действительно расслабиться и совершить подвиг, стать еще большим пофигистом учебы, чем ваш сын. Всерьез и надолго. Стоит иметь в виду, что нынешние школы катастрофически перегружают детей учебными требованиями, соревнуясь в этом и не ведают, что творят. Оставьте учебу в покое, дружите с сыном, и все наладится. Образуется, только верьте в это. Первый класс для мамы. Кто больше или чаще ленится, девчонки или мальчишки, есть ли разница? Да, родители и учителя гораздо чаще жалуются на лень, неорганизованность, тяжкие проблемы с учебой у мальчиков. И прогуливают учебу они раз в 5 чаще, и устраивают пожары, взрывы в сотни раз чаще. Разность генетика или воспитания? Точно не установлено. Полагаю, что значимее генетика. Разница в базовых генопрограммах. Женское родовое призвание – сохранение наследственных и культурных основ, консерватизм в глубочайшем смысле. Мужское – завоевание новых пространств, поиск, исследование и соревнование. испытательский риск. Девчонки в большинстве, конечно, более управляемы, дисциплинированы, прилежны, терпеливы, более выносливы к скуке, менее изобретательны и находчивы, не так отчаянно смелы, но с яркими исключениями. Это да. Что ж, до лени, то тут природа одинаково щедра, как боем человеческим половинкам. Девчонки, я бы, пожалуй, заметила, ленятся скрытнее, управляемее, хитрее. Мальчишки простодушнее, откровеннее, забулдыжнее, хулиганистее. Дети, по крайней мере, у нас в России, все же гораздо чаще видят перед собой ленивых отцов, чем ленивых матерей. Это что-то значит? Это означает, что мужская духовная сила в организованном по-мужски мире мало востребована. Парадокс какой. А не наоборот ли? И наоборот тоже, но запрос почти безответен. Вот и письмо мамы с жалобой на лень дочери. Вэл, я начал читать ваши книги с 14 лет. Мне уже 30. Вы помогли мне стать такой, какой я хотела быть. В школе была пухленькая, застенчивая, закомплексованная. Теперь уверенная в себе, красивая. В жизни у меня все сложилось так, как я хотела. В работе, в отношениях с мужем, все замечательно. Ну а дочка? Моей Вареньке 7 лет. В этом году мы пошли в первый класс. И оказалось, мой ангелочек ленив, медлителен, рассеян. Учиться не хочет. Одевается дольше часа. Портфель собирает по два. Внимание постоянно переключается. Не может долго сосредоточиться на одном деле. Когда мы делаем уроки, может одну строчку писать полчаса, тянет время, то и дело начинает мне что-то рассказывать, показывать. Откуда столько расхлябленности и безответственности? Объясняла. Вай, сделаем сначала уроки, а потом занимаемся своими делами. И весь день будет в твоем распоряжении. Пыталась стимулировать. Сделаешь уроки, буду смотреть мультик, сходим погуляем. Если разрешите сначала своими делами заниматься, она растянет. Это на весь день. И уроки приходится делать поздно вечером. Только после моего напоминания. Причем не один раз. Постоянно ее дергаю. Прошу по 1000 раз. И чем больше прошу, тем меньше она реагирует на мою просьбу. Срываюсь и начинаю ругаться. Потом страшно переживаю, что делаю не так. Подскажите, пожалуйста, с уважением, Мария. Мария, главная ошибка – вы не соотносите свои ожидания и требования, свой подход к дочке с ее возрастом, ее уровнем развития и ее характером, с природой ребенка. Мы пошли в первый класс. Кто пошел? Вы или ваша малышка? Вы уверенная в себе женщина с опытом самоопределения или слабое, незрелое, неопытное существо, которому еще расти и расти? Ошибка почти любого родителя и 100 раз бывшего закомплексованного, которому вроде бы удалось выбраться из своих комплексов. И оказывается, еще не удалось. Ребенок становится проекцией родительского негатива, проявителем тайной пленки подсознания. Все, что отвергнуто в себе и казалось отдалено, вот оно тут опять. Вся слабость, глупость, беззащитность, беспомощность, вся слепота и боль, и все упрямство. Думаем, что видим перед собой своего ребенка, а видим себя сегодняшними глазами. Ребенка не видим в упор. Умственная эмоциональная перегрузка, которой дочка ваша сейчас подвергается, равна той, которую испытывали бы вы, если бы вас прямо сейчас из дома без подготовки отправить в космос. У девочки явно кислородный, двигательный и игровой дефицит. Она переутомлена, психически истощена. Почему отказывает внимание боли, не соображает соображал? Организм борется с угрозой здоровья. Вам же видится это как рассеянность, медлительность, расхлябанность, безответственность, лень. Вам действительно нужно пройти в первый класс сразу в 2 смыслах? Нет, даже в 3. Первое. Станьте первоклассницей родительской школы, начинайте учиться по азбуке, по букварям, как Туяныш Корчак, как любить ребенка, и другие произведения Симон Соловейчик, учение с увлечением, и другие работы Юлия Гиперрейтер, общаться с ребенком, как. Второе, неустанно вживайтесь в мир дочки изнутри нее. Старайтесь прочувствовать ее мирочувствие, самочувствие, оценку, желание, представление. Все-все из нее, а не из себя, понимаете? станьте первоклассницей, по мере вживания многое прояснится. Третье. Почаще ходите в школу, общайтесь с учителями администрации, познакомьтесь с родителями соучеников, постарайтесь среди них найти единомышленников, и вместе с ними возьмите под наблюдение и ограничьте контроль учебной нагрузки детей. Пометуя азбучное «лучше меньше, да лучше». Даже для большинства взрослых максимальное время продуктивного удержания внимания на умственной деятельности не превышает 12-15 минут. Далее следует резкий спад сосредоточения и нужен перерыв хотя бы на 3-4 минуты. Требуется отвлечение и развлечение. Чем младше ребенок, тем внимание короче, утомляемее, отвлекаемее. Если первоклассник способен удерживать непрерывную, серьезную сосредоточенность до 5-7 минут, он уже очень хорош. Мало кто из нынешних детишек его достигает. Большинство истощается и теряет управляемость уже на 3-й минуте. НВ. Время отвлечения для ребенка моложе 12 лет должно быть равно не менее половине времени сосредоточения. Если школа не умеет и не желает играть с детьми ни во что, кроме скучной школы, то кто, кроме родителей, поможет, если не одолеть, то смягчить это бедствие? А двигательное и воздушное насыщение особо необходимо именно и прежде всего для обучаемости ребенка. Кто ему обеспечит? Душная школьная тюрьма? Один из хороших режимов для первоклассника и не только. Сразу после уроков прогулка, не менее 1,5-2 часов. Потом дома легкий обед и уроки в течение часа. 1,5 самое большее. Для первоклашки это время разделить на рабочие 5-7 минутки и 2-3-минутные развлекательные паузы между ними. Для детей постарше рабочие промежутки могут постепенно увеличиваться. Не забыть паузы, отвлекалки. Не отнятие учебного времени, а прибавление, другое его измерение. Если ребенок за время, отведенное для уроков, не успевает доделать заданное, никогда не настаивайте, чтобы доделал дальше сидячи. Наоборот, требуйте все оставить, идти гулять или играть. А потом, если время и состояние позволяет, можно к урокам вернуться. И являться в школу с недоделанными уроками, получать двойки – тоже ценный опыт. В некоторой дозе. Закалка для будущих испытаний. Когда хочешь, не хочешь, придется что-то недоделать и отвечать за это. Недовыполненное задание можно рассматривать и как поражение воли и ума, и как победу внутренней свободы и здравого смысла над рабской оценочной зависимостью. Не успевает, не справляется, отстает. Улучшайте качество сосредоточения яркостью учебных пособий, подключением воображения и игры, свежим воздухом, спортом, музыкой, атмосферой добрения, доверия и одобрения. Но ни в коем случае не количеством просиживаемых часов, протертых штанов и пролитых слез. Кстати, о печени. Пауза отвлекалка от Джерома Джерома. Что касается меня, то у меня не в порядке печень. Я узнал, что у меня не в порядке печень, потому что недавно прочитал проспект, рекламирующий патентованные пилюли от болезни печени. Там подробно описывались различные симптомы, по которым человек может наверняка узнать, что печень у него не в порядке. У меня были все эти симптомы. Главный из них – апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду. Сколько я перестрадал в этом смысле, не расскажешь словами. С самого раннего детства был мучеником. А в троческом возрасте эта болезнь не покидала меня ни на один день. Никто не знал тогда, что дело в печени. В медицинской науке многое в то время было еще неизвестно, и мой недуг приписывали ленности. «Эй, ты, чертенок», — говорили мне, — «встань и займись чем-нибудь, что ли». Никто, конечно, не знал, что я нездоров. Мне не давали пилюль, мне давали подзатыльники. И как это не покажется странным, эти подзатыльники часто излечивали меня, но на короткое время. Я вынужден признать, что один подзатыльник лучше действовал на мою печень и сильнее побуждал меня сразу же, не теряя времени, встать и сделать то, что нужно, чем целая коробка пилюль. Так часто бывает. Простые старомодные средства сплошь и рядом оказываются более действенными, чем целый аптекарский арсенал. Вопрос на засыпку от Володи Леви. А если окажется, что с печенью не лады у родителей, кто будет давать им подзатыльники? Не кстати о дохлом номере. Well, мне 19 лет, студент. С раннего детства у меня была уверенность, что я правильный и имею правильные интересы, мировосприятие, способности. Спокойно увлекался своими увлечениями, спокойно учился, жить было хорошо. Потом, с изрядной помощью родителей, моя уверенность пошатнулась. Началось с того, что под их нажимом решил поменять свой скверный почерк. Далее стал без разбора читать популярные книги по психологии с целью изменить и свой ум. Запутался в четырех стенах собственного «я». Но вот, кажется, выбираюсь. Дело вытягивает. Увлекаюсь программированием и учусь с удовольствием. Беспокоит меня сейчас судьба моего брата. Ему скоро 15, переходный возраст со всеми проблемами. Стал плохо учиться, в последнее время хватает тройки за четверть. И вот родители отобрали у него клавиатуру и телефон. Пытаются подсадить на цепь. Каждый день разоряет его душу нотациями про уроки. Внушает, что он бестолковый, что если не будет ни напролет вкалывать, будет всю жизнь сортиры мыть. Меня тоже строго контролировали с уроками. Схема та же, еле выжил. А спасло вот что, вернее кто. В школе я бегал в компьютерный класс, делал там анимации и еще кое-какую работу. Валерий Иванович, заведующий классом, восторженно хвалил меня. Говорил, что я работаю и соображаю супер. Объяснял, что нужно говорить себе, и я все могу. И бить себя в грудь. Отцу моему сияя гордо говорил, никогда не забуду. Я видел, как он работал. Как я благодарен ему за это. Вэй ничего мне не навязывал, но помог сформироваться моему собственному мировоззрению, собственным интересам. Вдохнул веру в свои силы, пробудил во мне и любовь к компьютерам. Технологии Windows вызывали у меня восторг. Ощущение счастья и даже какой-то приятный зуд в теле. А вот что делает наш папа. Саня подходит к нему рассказать про технологию создания микропроцессора, о котором прочитал в журнале. Папа тут же заводится и начинает нести эмоциональное отсебятину. Человек он образованный, физик, весьма умен. Но он не слушает, что говорит брат. Начинает про микропроцессоры, переходит на квазары, на теории поля, на черные дыры, на несправедливость утечки мозгов. Его интересы самые правильные, а Саня внушает, что он Саня, только балду пинает. А между тем брат компьютером владеет уже лучше меня, знает флеш почти профессионально. Для фирмы отца сделал анимационный баннер, который сейчас находится на зарубежном сайте. Устанавливает патчи, роется во всех их реестрах. Он вовсе не глуп, это очевидно, и я уверен, когда ему понадобится, он выучит все, что ему будет нужно. Главное быть в себе уверенным. Жалко, брат, никто не пожалеет, не скажет доброго слова. Когда пытаюсь его утешить или ободрить, сопротивляется, как теленок, которого ведут на водопой, огрызается и замыкается. Сам чувствую, мои ободрения звучат полуфальшиво и искусственно. Он их воспринимает как косвенное уведомление, а не полноценность. И понимает, что лучше, пожалуй, поговорить с ним о патчах, в которых у нас, попросить совета. Как спасти брата? Ведь потеряет вкус к жизни, совсем завянет. Уже появилась какая-то подозрительная мягкость в характере и обреченность в глазах. Не представляю, как повлиять на родителей. Это дохлый номер. С уважением, Артур. И что ж, дохлый номер действительно в данном случае? Практически да. Так и скажете? так и скажу. Но с добавкой. Артур, я завидую Сане, ему повезло с тобой. Пол жизни мечтал о таком добром, понимающем старшем брате. Знаешь, с родителями, похоже, дело действительно, как бы это сказать, по крайней мере, на это время, пока вы с братом еще не оперились, еще всецело зависимо от них. Не взрослые они, по сути, а психологическая грамотность ниже плинтуса, придавлена непосильной ответственностью за птенцов. И вот именно потому из окаменелой роли родителей невышибаемы. Но один секретный способ влияния, по крайней мере, на папу физику, могу подсказать. Физически. Надо его щекотать почаще, тормошить, тискать, затевать с ним возню шуточную, толкать, валять по полу, прыгать на нем, в случае чего даже слегка помять и ненадолго подвесить за ноги. Вы ведь с Саней уже два здоровых парня. И вместе огромное силище. Куда отцу против вас? Кроме шуток, соприкосновение, устранение физической дистанции устраняет и психологическое. Во время шумной веселой возни никакой папа не может остаться в роли родителя. Или, по крайней мере, только родителя. Он становится обратно ребенком. И вот тут-то между делом скользь как бы. И можно кое-что вставить словесно. Только не выдавать интонации, что всерьез. По типу эриксоновского гипноза. Боишься, что будет сопротивляться, не допустит такого, а ты не бойся. Вернее, вы сами не бойтесь. Ломайте сопротивление. По истечении минуты каждого очередного сеанса нравоучительного ворчания, рычания или урчания. Пап, а сейчас мы объявляем совместный сеанс психофизической разрядки, контакт, тренинг и ролевой антизанудный массаж. Ты у нас будешь мальчик для битья, и твоя задача как можно сильнее дрыгать ножками, как можно громче кричать «Ай-яй-яй, я больше не буду». С точки зрения теории биполярных квантовых модулей, эта процедура чрезвычайно полезна, поскольку, как доказали удостоенные Шнобелевской премии исследователи Шнапса и Контрапупкина, во время нее происходит конгруэнтная флуктуация гиперкиселярных потенциалов. В общем, понятно, да? Ободрять или утешать Саню специально и вправду не нужно. Разве что иногда вместе покататься на роликах. Я уверен, что скоро Саня, как и ты, вырвется на оперативный процесс. На оперативный простор. А учеба? Прорвемся. Следующее письмо. Ребенок для школы или школа для ребенка. Ребенок-трудоголик, оценозависимость по наследству. Вэл, у меня двое детей. Старшая дочь Маша в этом году пошла во второй класс. Учится хорошо, очень усидчивая. Про выполнение домашнего задания ей напоминать не надо. Ребенок гиперответственный. Уровень тревожности у нее зашкаливает. Перед походом в школу охватывает страх и волнение. Любая оценка ниже пятерки вызывает поток слез. Плачет каждый день по нескольку раз. Дома мы никогда ее не ругаем. Но откуда-то появились навязчивые идеи, что она самая плохая, называет себя глупой девчонкой, глупее всех. Стала говорить, что школа для нее это слишком сложно, что лучше было бы ей не приходить в этот мир. Эти речи ребенка 8 лет меня очень пугают. Я ей внушаю, что она уникальна, как и каждый человек, что другой такой нет и не надо себя с кем-то сравнивать, что мы ее будем любить, как бы она ни ошибалась. Придумываю всякие ритуалы, чтобы снизить страх перед школой. Заговариваем ручку, чтобы писала диктанты без ошибок. Но уже идет 2-й месяц, а ситуация не меняется. Мария занимается еще и в школе искусств. И по отношению к тем занятиям подобных симптомов не замечаем. Занятия там ей в радость, да и уроки дома даются легко. Дома чувствует себя уверенно и все получается. Только в школе постоянно сомнения и неуверенность в себе. Каждый день потрясение. Как нам себя вести, чтобы и к жизни подготовить ребенка, и комплексов не развить? Как быть с младшей дочкой? Ей осенью в 1-й класс идти. С сестрой очень дружна, все видит и понимает. На днях сказала, что не хочет идти в школу, потому что ее там не будут любить. с уважением Оксана. Хорошая, серьезная и старательная, слишком, пожалуй, старательная мама. Хорошая, серьезная и явно слишком старательная дочка. Уже с неврозом и уже с депрессией. И серая тень школьного здания над семьей. Глухая надвигающаяся стена. Эх, моя дочка была трудоголиком до 8 класса, а потом откачнулась в наоборот. Ответ. Оксана, мне понятно ваше беспокойство. У меня у самого дочка Маша тоже второклассница, довольно похожа по характеру. Но в письме вашем есть пробелы. Перед походом в школу ее охватывает страх и волнение. Любая оценка ниже 5 вызывает поток слез. Ребенок загнан в оценочную сферу зависимости. Это ясно. А чьими усилиями? Вашими, школы, совместными, плюс склонность по характеру. Желательно хоть отчасти это понять. Если дома много хвалят, а в школе поменьше, уже это создает диссонанс. Какая обстановка у нее в школе? Какие отношения конкретно с учителями и сверстниками? Говорили ли вы с классной руководительницей? Как там с ней обращаются разные учителя? Только вместе со школой можно что-то изменить. А у вас получается, что школа какая-то отдельная, независимая, от вас несокрушимая данность. Если это действительно так, и совместный согласованный психологический подход родителей и школы к ребенку невозможен, то лучше ее из этой школы, пожалуй, забрать, перевести в другую или на экстернат. Называет себя глупой девочкой, глупее всех, не может быть, чтобы для этого не было повода. Кто-то ей что-то сказал, что-то не удалось, девочка в депрессии и близка к тому. А вы не добрали информации. Стала говорить, что школа для нее это слишком сложно, что лучше было бы ей не приходить в этот мир. Абсолютно депрессивные высказывания. Но выходит ведь, что школа – это и есть весь мир для нее, полномочное представительство целого мира. Перекос явный. Нужно срочно снизить в ее сознании масштаб значимости школы хотя бы 30%. Конечно, не за один присест, но пусть поскорее поймет, что школа – это еще далеко не мир, что школ может и должно быть много и разных. Пусть узнает уверенно, что у нее вовсе нет обязанности быть хорошей ученицей, что она просто может быть ей, если захочет. Я ей внушаю, что она уникальна, как и каждый человек, что другой такой нет, и не надо себя с кем-то сравнивать, что мы ее будем любить, как бы она ни ошибалась. Все правильно. Только в школе могут действовать на нее внушения прямо противоположные. Нужно узнать, откуда они исходят, конкретно. Следующее. Придумываю всякие ритуалы, чтобы снизить страх перед школой. Выговариваем ручку, чтобы писала диктанты без ошибок. А вот это уже ваша ошибка. Идете на поводу оценочной зависимости девочки. Вместо того, чтобы стараться эту зависимость всячески понижать. Пускай ошибается. Пускай учится ошибаться. Я бы на вашем месте сказала. Вот что, знаешь, пора научиться лениться. Пора уметь получать и тройки, и двойки. Хватит отличаться. Стройте себя правильно. Я хочу, чтобы моя девочка умела быть и двоечницей, и хулиганкой. И чтобы она была свободным и независимым человеком. Чтобы умела быть разной. Если на этой неделе не получишь ни одного тройка или пары, накажу. Сказать это, конечно, в шутку, но и с серьезным убеждением одновременно. Занимается еще и в школе искусств. И по отношению к тем занятиям подобных симптомов не замечаем. Занятия там ей в радость. Очень хорошо. И очень важно понять, в чем же разница в атмосфере этой школы искусств и общей школы. Понять и Маше, и вам. В школе постоянные сомнения, неуверенность в себе, каждый день потрясения. Разберитесь решительно и конкретно, что и кто – именно вызывает эти потрясения, и только тогда можно определять план действий. Как вести себя, чтобы и к жизни подготовить ребенка, и комплексов не развить? Ну, если вы согласны с принципом «не ребенок для школы, а школа для ребенка», то сами поймете, как себя вести в разных частных случаях. Уверены ли вы, что нынешняя школа готовит к жизни? Я наблюдаю обратное. А как быть с младшей дочерью? Сказала, что не хочет ходить в школу, потому что ее там не будут любить. Ясно, как пить дать, уже боится тяжелого оценочного климата школы. А поняла, что он тяжелый, неприветливый, жестокий от старшей дочки. Опять же, только совместно родители и школа могут убедить малышку, что школа – это тоже дом, где тебя готовы любить. Если школа этого не понимает, не хочет и не умеет, то грош с минусом ей цена. И главное, грош цена нам, которые в такую злую, тупую машину, как ягненка на заклане, засовывают своего ребенка. Мои детские невеселые воспоминания о том, как обращались в школе со мной, до сих пор лежат в душе мазутным пятном. Родители мои точно так же чувствовали себя бесправными и зависимыми от школы, как от начальственного учреждения, как от власти. Было это давно, но практически в постсоветских школах ничего не изменилось, а, пожалуй, усугубилось. Усвоим, наконец, школа – это не власть. Школа, оплаченный нашими налогами и живыми деньгами, работник, нанятый специалист на зарплате, как и правительство, армия и милиция. Пора это, наконец, всем миром понять.